Глава 7. Часто теперь, освободившись от дел, Василий заходил в оранжерею Биннингофа, где живописцы рисовали с натуры цветы по заданию их мастера. Они наблюдали, с каким кровотливым усердием здоровенные крепкие молодые люди, казалось, созданные быть наемниками-ландскнехтами, выращивали нежные, великолепные, тонконогие тюльпаны всех цветов и оттенков, от прозрачно-белого, как капли утренней росы, до такого темно-красного, словно в его лепестках притаилась сама нимфа ночь. Филипп водил их по потаенным местам парка, показывая и поясняя построенную зодчими гармонию природы, и Василий познавал прелесть тенистых гротов с изображающими мох зелеными восковыми стенами, вкусил прохладу прозрачных струй, освежающих аромат мирт, и стройные кипарисы, оплетающие дикий камень ветвистый можжевельник, научился различать полутона в сложной палитре цветов, высаженных точными геометрическими фигурами в клумбах, среди окрестьях парковых аллей. По вечерам они сбегали к веселому петуху, что им настрого запрещалось, где было шумно, суетно, бесшабашно весело. Кабачок кормился придорожным людом, а значит, голландская чинность была здесь не в ходу. Его посетители почитали громкую глотку, сытую пищу и беззаботных женщин. Они пили вино, вкушая его терпкий и тяжелый вкус, и спорили. Начинал обычно Андриан, особо любящий пофилософствовать вслух. «Я вижу в парке великую целостность искусства», — заявлял он важно. Немного играя, он передразнивал воображаемого знатока. «Ведь в парке есть все, и архитектура павильонов, беседок и гротов, и скульптура, героическая, и скромная, букалическая, а геометрическая точность плана, расчерченного циркулем и линейкой, излишний раз доказывает примат разума над всем, даже над чувством. Поэтому-то сады и парки призваны давать, да и дают наибольшее отдохновение и усладу для взора, радости и покой для пылкого сердца. Они верх, сама красота искусства». «Ну, ты уж и хватил», — бросался в схватку Иван Мичурин. «Болтаешь о бездельной усладе, тогда как сегодня думать следует о величественном. Примеры древних римлян, непревзойденных в житейской мудрости, тому свидетелем. Правитель Октавиан, к слову, в своих покоях помещал невиданные кости громадных животных. Такие курьезности, подчеркивая размерами объем постройки и ее размах, привлекали внимание и возносили ее владельца. Не для того ли выставляют статуи в парке?» «Особенно Геракл, утомленный, это нег во плоти», — перебивал приятеля уничтожительным смешком нетерпеливый Андриан. «Оставь Цезаря римлянам, то был великий император. Пусть себе величавое гнездится в больших общественных зданиях и домах знатных людей, придавая им солидность. Поэзия, как и живопись, разнообразна, и кроме битв и сражений изображает подчас простую и скромную сельскую жизнь». Разве не радуется, не отдыхает глаз, замечающий красоты лесов и рек, гавань при косом закатном свете, когда дальние тони покидает лодка трудолюбивых рыбарей? Или беззащитная девственность укромных, в тени притаившихся купалин, или игры поселян на лужайке, да и все вообще цветущее и зеленеющее? «Ты уводишь от насущных нужд», — набрасывался на долговязого Андриана щупленький Иван Мичурин. «Мы все живем великие годы, и следует изображать только великое». «Успокойся, не кипятись», — приостанавливал приятель Андриан. «А я ж говорил о парках и садах, а не о полотнах и зданиях». «Вот спроси Бориса, тот сразу станет говорить о строгости, ведь он словно аршин проглотил после знакомства со своим Вандервольфом». «Ты все язвишь». Потянутый всегда в темный бархат, одетый Борис Ларионов, легко попадался в ловушку. «Между тем, мало построить высокое здание, мало напихать в него костей редких животных и старинных статуй. А следует так продумать его украшения, чтобы скупость виньеток подчеркивала строгость его симметрии, его основной цели — предназначение». Борис был хорошим рисовальщиком, восхищался полотнами недавно умершего художника Адриана Вандервольфа и неустанно копировал его полотна. Чинные кавалеры прохаживались с дамами по сухо выписанным улицам города. Дома на картинах были не живые, а застывшие, как монументы, как офицеры перед строем. Понятно становилось, почему большинство из них имели имена собственные. Красота искусства должна быть строга, должна подкупать спокойствием, уверенностью в благородном воздействии на зрителя, — говорил Борис. «Ну ладно, засим пребывайте строги и уверены в себе, а я пойду наверх». Андриан поднимался и, лукаво щурясь, оставлял их. Часто он специально подначивал приятеля и, доведя страсть до кипения, бросал их, но делал это не со зла, а ради всеобщего развлечения. И его любили. «Я все-таки за усладу и за отдых для глаз», — добавлял он хохоча, и исчезал в двери второго этажа. И тем, в раз остужая, готовые уже разругаться стороны, неизменно стяжал несшийся вдогон набор крепких словечек. Андриан был особо охоч до трактирных красавиц, и причину ненасытности ставил в прямой зависимости от своей долговязой фигуры. Правда, товарищи его также отваживались подниматься на второй этаж. Веселый петух был еще и постоялым двором или отелем, как его тут называли.